Ник много размышлял о ее поведении в последние месяцы, стараясь постичь причины многих ее необъяснимых поступков. Разговаривая с Франческой, он утаил от нее некоторые факты, касающиеся Катарин, и тщательно следил за своими откровениями, внимательно их редактируя. При этом он руководствовался не только свойственным ему нежеланием вмешиваться в чужую личную жизнь, но и любовью к Кэт. Ну как, спрашивается, мог он сообщить Франческе, что ее подруга закоренелая лгунья? А в этом у него не было ни малейшего сомнения. И что самое огорчительное с точки зрения Ника, она имела обыкновение лгать по самым ничтожным поводам. Как-то раз ему пришло в голову, что, возможно, это получается у нее непроизвольно. Он задавался вопросом, то ли это привычка, сохранившаяся с детства, то ли проявление ее теперешнего умственного расстройства. Но гораздо сильнее Ника тревожила еще одна привычка Катарин, приобретенная ею незадолго до отъезда на Цейлон. Она стала надолго пропадать неизвестно куда, а все ее объяснения приводили Ника в изумление своей неправдоподобностью. Над ними оставалось только смеяться, если бы положение не становилось таким серьезным. Когда Ник спрашивал ее, куда она запропастилась так надолго, Катарин принималась рассказывать, что заходила в церковь или сдавала книги в библиотеку, хотя все церкви и библиотеки были в то время закрыты. Более того, Ник хорошо знал, что она не брала никаких книг в библиотеках, и он пытался убедить Катарин остерегаться придумывать подобную чушь, если она хочет, чтобы ей верили. Нисколько не смущаясь, она продолжала настаивать на своих выдумках, и Нику оставалось только в отчаянии разводить руками. Но однажды ей удалось напугать его по-настоящему, когда, как было между ними условлено заранее, Катарин не пришла на обед в доме Ника. Он звонил ей по телефону через каждые 15 минут в течение 2 часов, после чего, охваченный растущей тревогой, отправился к ней на квартиру. У каждого из них были свои ключи от обоих домов, и Ник зашел внутрь, распираемый волнением и страшась того, что могло его ждать в квартире. Но она была пуста. Катарин, безумно возбужденная, вернулась домой где-то около полуночи. Застигнутая врасплох поджидающим ее Ником, она стала неистово отрицать их договоренность насчет совместного обеда, а потом, придя в невероятное раздражение, обвинила его в том, что он шпионит за ней и читает ее личные бумаги. Нику оставалось одно из двух — либо ударить ее, либо повернуться и уйти. Он выбрал последнее и отправился домой, стараясь унять обуявший его гнев. В то же время он был немало напуган случившимся и задавался вопросом, не впадает ли Катарин в полное безумие. На следующее утро Катарин, изменив своей обычной манере поведения, не признающей угрызений совести, униженно извинялась перед ним, умоляла простить ее и клялась, что подобное никогда больше не повторится. И действительно, она вела себя безупречно все время, остававшееся до отъезда на съемки. Теперь, когда Ник размышлял об этих ее странных привычках, ему в голову пришла неожиданная мысль, а может быть, все ее исчезновения, вся ее ложь объясняются одной простой причиной — у нее есть другой мужчина? Он всерьез и всесторонне обдумал это предположение и, в конце концов, решительно отмел прочь, признав его смехотворным. Мало того, что Катарин по своей натуре была мало склонна к беспорядочным связям, но она все еще оставалась до некоторой степени фригидной. Ник был уверен, что секс отнюдь не был движущей силой в ее жизни, и мысль о возможной связи Катарин на стороне больше до следующего года у него не возникало. К середине июля, по мере приближения даты возвращения Катарин в Штаты, мрачные предчувствия, одолевавшие Николаса Латимера, только усилились. В конце месяца она вместе со всей съемочной группой и другими актерами, занятыми в картине, перелетела с Цейлона в Гонконг, оттуда в Калифорнию и, наконец, отснявшись в павильонах студии, приехала в Нью-Йорк. С первой минуты их встречи в аэропорту Ник уже понял, что она снова переменилась. Катарин была совсем такой, как прежде, совершенно нормальной и намного более спокойной, чем за все предыдущие месяцы. Она определенно была довольна поездкой на Дальний Восток, съемки прошли превосходно, без всяких накладок. Свежая, оживленная, с очаровательным румянцем на щеках, Катарин приятно удивила Ника своим видом. Неуверенный, надолго ли ее хватит, он, тем не менее, обращался с ней так, будто до ее отъезда между ними не было никаких недоразумений. Более того, он очень скоро понял, что вновь очарован ею, опутан ее сетями. Постепенно напряжение стало оставлять его, и он понемногу стал расслабляться, но не позволяя себе утратить бдительность. Он наблюдал за нею и ждал. Ник также предусмотрительно решил оттянуть свой рассказ о разрыве Райана с Франческой, заметив, что последняя немного раньше намеченного уехала отдыхать на юг Франции. Только выждав некоторое время, пока Катарин полностью отдохнет и устроится в своей квартире, он поведал ей о случившемся. Искренне огорченная и расстроенная его сообщением, Катарин немедленно позвонила в Монте-Карло на виллу Дорис. Прислушиваясь к ее разговору с Франческой, Ник убедил себя в том, что Катарин ко всему этому не имеет отношения. Хотя он мог слушать только одну сторону, ему не составило труда связать слова Катарин с известными ему фактами. Несколько минут спустя, после начала их разговора, Ник уже убедился в том, что, как он и предполагал, Райан просто пожелал перевести огонь на сестру. Со слов Катарин, Нику стало ясно, что она просто изложила Райану возможные теневые стороны его брака с Франческой, напомнила ему об их принадлежности к разным религиям и просила брата еще раз все тщательно обдумать и взвесить перед тем, как принимать окончательное решение. «И вот что я скажу еще, Франческа, дорогая моя!» — кричала в телефон Катарин. «Я тогда сказала Райану, что он будет держать ответ передо мной, если хоть чем-то посмеет обидеть тебя. И при первой же встрече я заставлю его ответить за все. Не могу тебе передать, как я зла на него!» Ник сидел на диване, покуривая сигарету и кивая головой в такт их разговору, смотрел в окно и думал, каким презренным трусом оказался Райан. Хорошо, что Франческа наконец от него избавилась, он был только рад этому. Она найдет себе другого достойного ее мужчину и скоро... Несколько дней спустя, заехав к Катарин на квартиру, Ник застал ее занятой ожесточенной перепалкой с братом, забежавшим проведать ее во время своего краткого приезда на Манхэттен. Усмехнувшись, Ник удалился в спальню Катарин и не выходил оттуда до ухода Райана. Катарин, выглядевшая угрюмой и озабоченной, с трудом сдерживая гнев, заявила Нику, что разорвала всякие отношения с братом и умывает руки. «Я оставляю его Богу и Патрику О'Рурку, если, конечно, Райан сумеет вынести их обоих сразу», — спокойно сказала Катарин, встряхивая своей очаровательной головкой. «Не могу больше иметь с ним никаких дел, дорогой. Я начинаю думать, что ты был всегда прав. Он действительно слабый человек. Я велела ему не утруждать себя и не появляться здесь снова». Ник молча кивнул, сильно сомневаясь в действенности ее заявления и не очень ему доверяя. На его памяти она много раз ссорилась с Райаном, но потом всегда первой начинала искать пути к примирению. Но неделя шла за неделей, а Катарин не делала никаких попыток наладить отношения с братом, и Ник поверил в то, что на этот раз ее решение было твердым. Он упрекал себя за то, что дурно думал о ней, подозревая в неискренности и лживости. С самого своего возвращения Катарин ни разу не обнаружила этих прискорбных черт своей натуры. Хотя она бывала порой странно тихой и покорной, иногда даже рассеянной, но не подавала ему серьезных поводов для беспокойства. Это радовало Ника. Но он не был настолько наивен, чтобы считать перемену в ее поведении признаком внезапного и полного исцеления. Он по-прежнему был абсолютно убежден в том, что она в лучшем случае сильно чем-то озабочена. В конце сентября приехала Франческа, и эта замечательная осень прошла для них троих, как в добрые старые времена. Ничто больше не омрачало дружбы между женщинами, и они сблизились, как никогда прежде. Райан О'Рурк будто перестал существовать, так, по крайней мере, казалось Нику. Франческа пришла в восторг от перемен, происшедших с Катарин, и однажды, в конце октября, она призналась Нику, что, по ее мнению, они, вероятно, сильно преувеличили неблагополучие с рассудком Катарин. В тот момент они с Ником стояли в гостиной ее апартаментов, где в самом разгаре был прием в честь приезда Дорис и отца Франчески. «Кэт кажется мне совершенно нормальной и уравновешенной. Что вы на это скажете, Никки?» Ник, проследив направление взгляда Франчески, кивком подтвердил ее слова. Катарин беседовала с Хиллари Огден и графом. Сегодня она была особенно красива в простом черном бархатном платье с бриллиантовыми серьгами и брошью, которых Ник раньше у нее не видел. Она зачесала назад свои каштановые волосы и уложила их в низкий шиньон у основания шеи. Обычно бледная, сейчас она слегка раскраснелась от жары в апартаментах, ее бирюзовые глаза весело блестели. «Я не устаю благодарить Всевышнего за это, Франки», — сказал Ник, отводя взгляд от Катарин. «Не знаю, что произошло с ней на Дальнем Востоке, но она вернулась оттуда умиротворенной». Он весело рассмеялся. «Не знаю, откуда у меня эта убежденность, но я уверен, что на нее там что-то повлияло». Франческа удивленно взглянула на него. «Она ничего мне об этом не говорила и вообще избегает разговоров об этой поездке, так что давайте просто радоваться за нее. Не могу подумать без страха о том, чтобы она вернулась в то состояние, в котором пребывала в начале года до своего отъезда». «А я и подавно. Привет, Терри, как поживаете?» Терренс Огден, как всегда красивый и жизнерадостный, подошел пожать Нику руку. «Великолепно! Вы прекрасно выглядите! Чудесный вечер, Франческа! Должен заметить, Никки, что дама вашего сердца отлично смотрится сегодня. Я еще никогда не видел киску такой непринужденной. Не знаю секрета вашего обращения с нею, но результат говорит сам за себя». «Спасибо, Терри», — улыбнулся в ответ Ник. «Мы с Франческой как раз говорили о том, что у Кэт в последнее время очень здоровый вид. Слава богу! Мне потребовалось немало времени, чтобы отойти после того скандала, что она мне закатила весной. Мы с Хиллари до сих пор теряемся в догадках, какая муха ее тогда укусила. Кто знает, возможно, просто сказалось напряжение от работы. Ну да ладно, какого черта? Главное, что она снова пришла в себя». Поболтав с ними еще немного о новой картине, которую он недавно закончил в Голливуде, Терри отошел. Франческа отправилась на кухню переговорить с поварами по поводу ужина, а Ник, обрадованный услышанным от Франчески и Терри, присоединился к Катарин. Терри заронил зерно сомнения в голову Ника, и в течение нескольких дней после того вечера он размышлял над словами актера. Возможно, Терри прав, и раздражительность Катарин, нелогичность ее поведения, частые резкие перемены в ее настроении были действительно результатом перегрузок. Может быть, именно в них коренится главная причина? В этом не было бы ничего необычного. Всем актерам знакомы подобные кризисы, а Катарин постоянно снималась в одной картине за другой, успев в промежутке сыграть троянскую интерлюдию на Бродвее. В таком случае предположение Терри объясняет все, и Ник решил пока наложить вето на свои планы относительно лечения Катарин. Если необходимость в нем отпала, то он мог только приветствовать это. Тем временем Катарин затеяла поиски дома в сельской местности, где они с Ником могли бы проводить уикенды. Ник всячески поддерживал ее, считая, что это предприятие отвлечет Катарин и благоприятно скажется на ее здоровье. Занятая устройством и меблировкой нового дома, Катарин пока не будет снова сниматься. Призвав на помощь Франческу, они провели все ноябрьские уикенды, колеся втроем по Нью-Джерси, Лонг-Айленду, Коннектикуту и Беркширу в поисках подходящего места. Но именно Катарин нашла великолепное пристанище, как она выразилась, поехав однажды посреди недели в Коннектикут без них. Ник был очень удручен, когда она повезла его смотреть свою находку, и дом ему совершенно не понравился. С раннего детства он был убежден, что каждый дом имеет собственную, только ему присущую атмосферу, хранит память прошлого, а в этом доме Ник ощутил отчетливый запах беды, которым тот, казалось, был пропитан насквозь. Ему почудилось, что печаль и уныние просто сочатся из каждого уголка дома, но Ник предпочел держать рот на замке, видя волнение и энтузиазм, переполнявший Катарин. Как он и предполагал, она энергично принялась за перестройку дома, отказавшись ради этого участвовать в постановке нового спектакля и в съемках очередной картины. Через 5 месяцев после того, как Катарин оформила документы на право владения, дом был готов, и они с Франческой провели первый уикенд в гостях у его новой владелицы. Когда в пятницу после полудня они с Франки приехали к Катарин, она немедленно поволокла их в залитую солнцем просторную гостиную и открыла бутылку «Дом Периньон». Стоя перед громадным камином, в каменном жерле которого полыхали дрова, она взволнованно воскликнула: «Ник, ты обязан сказать тост в честь нового дома». Ник усмехнулся. «За дом?» — провозгласил он, поднимая полный бокал с шампанским. «Пусть все его обитатели будут здоровыми, спокойными и счастливыми». «Такое впечатление, что мы спускаем новый корабль на воду!» — вскричала Франческа. «Действительно, мы же на крестинах дома! Как его зовут, Кэт?» Сморщив нос, Катарин на секунду задумалась. «Как насчет Байд-Ави? Счастливый уголок?» «Ужасно!» — вздрогнула от отвращения Франческа. «Это так слащаво звучит! Совершенно отвратительное название, дорогая!» «Чудовищное!» — с гримасой подтвердил Ник. «Не могла бы ты придумать чего-нибудь более впечатляющего, котинка?» «Я просто пошутила, и вы это прекрасно поняли. Что касается названия, то вы с Франки писатели, вам и карты в руки. Давайте придумывайте!» В последующие несколько часов Ник и Франческа весело состязались, придумывая название для дома, но ни одно не показалось им удовлетворительным, и дом так и остался безымянным. В начале лета 1967 года Ник чувствовал себя спокойным и довольным в обществе Катарин. Он давно понял, что они никогда снова не будут так безумно счастливы, как 3 года назад в Мексике, но он продолжал любить ее и верил в то, что у них есть неплохие шансы хорошо прожить вместе оставшуюся жизнь. Он убедил себя в том, что Терри с абсолютной точностью угадал причину душевного кризиса Катарин. Да, все дело в ее работе. Вот уже целый год она не появлялась перед кинокамерой, не ступала на сцену и пребывала в добром здравии, как физическом, так и душевном. По правде говоря, и это немало удивляло Ника, Катарин, казалось, вовсе не скучала по своему ремеслу. Воодушевленный своим открытием, он решил, что Катарин следует добровольно уйти в некоторое подобие полуотставки, и как-то одним воскресным вечером, когда они вместе сидели на террасе ее дома в Коннектикуте, он решился заговорить с нею об этом. «Снимайся раз в год-полтора, играй время от времени в постановках на Бродвее, побереги себя немного больше, чем прежде», — убеждал он ее. Катарин рассмеялась в ответ. «Мне еще рано уходить в отставку в мои 32 года. Люди уходят тогда, когда они действительно состарятся, а кроме того, я помру со скуки». «Ничего, не умрешь. Настало время пожинать плоды тяжких трудов. В деньгах ты теперь, слава богу, не нуждаешься. Но куда я буду девать время? Посвятишь его мне?» С ребячливой улыбкой придвинулся к ней Ник. «Мы уже когда-то говорили о свадьбе, так давай осуществим это, Кэт». Она уставилась на него своими широко раскрывшимися от удивления бирюзовыми глазами, а потом опустилась перед ним на колени, опершись локтями на его колени. «Вы всерьез делаете мне предложение, мистер Латимер?» «Да-да, обожаемая мисс Темпест». Он крепко поцеловал ее в губы. «Я люблю тебя, Кэт. И я люблю тебя, Никки». «Ну, так что вы ответите мне, леди?» «Конечно, да, дурачок, что же еще?» Его сердце рвалось из груди, слава богу. «Когда? Когда мы поженимся? Скоро, дорогой?» «Скоро — это совсем не то, что очень скоро, милая моя девочка», — потрепал ее по щеке Ник. «Как тебе известно, мне уже 40, и я не становлюсь с годами моложе. Самое пора нам обвенчаться и обзавестись парой детишек». Губы Катарин дрогнули. Но она ничего не ответила, а лишь долгим взглядом посмотрела ему прямо в глаза. Улыбка исчезла с ее лица. «На следующей неделе я назначу точную дату, милый». Но она так и не выполнила своего обещания, а потом, неожиданно, все снова стало рушиться вокруг них.